Выпьем за Россию, и пусть она летит ко всем чертям вместе с ее философами и идиотами. Не дожидаясь ответа, Ознобишин жадно проглотил самогон, сморщился и, свирепо вращая побелевшими глазами, стал сочно жевать лист черемши. «Наверное, он много пьет», — подумал Джон. «Ошибаетесь», — угадал его мысль учитель. «Физиологически я не выношу выпивку. Но пить в России необходимо, как в Африке. В Африке это нужно, чтобы убивать в себе какие-то там бактерии. С ними не может справиться организм белого человека. А в России спирт помогает мыслящим людям не сходить с ума». «Если позволите, я продолжу свою повесть», — предложил учитель. Не скажу, что на свете нет ее печальнее, но глупее это точно. В Москве я заразился возвышенной идеей создать в отдельно взятом колхозе идеальный миропорядок. А суть моей идеи стояла в том, чтобы вернуть в народ мистическое чувство земли, власть земли. Я и теперь убежден, что никакое рациональное ведение хозяйства в России невозможно, пока не пронизано поэтическим воззрением крестьянина на землю, на свой труд. Крестьянская работа, даже механизированная, очень тяжела. Если нет ей высшего оправдания, так нет и смысла в труде крестьянина. Ну, вот я приехал в Красный Конь и получил место директора школы. И тогда я собрал не учеников, а их родителей. Я рассказал им, как мог, о своей идее. А они слушали меня внимательно и ни разу не перебили. Потом покивали головами, встали и разошлись. И ни одного вопроса. Я был раздавлен, я не спал ночами, я путался на уроках, я начал понемногу петь. Наконец я понял, Джон, все, что я говорил, было... Может быть, и прекрасно, но беспредметно. А деревенский народ к человеку абстрактно мыслящему относится с уважением, но подозрительно. Они не понимают, что у того на уме. И я вспомнил о красном коне. Лицо учителя загорелось вдохновенным огнем. Есть, видите ли, такая красивая легенда. Однажды святой Егорий летел на своем крылатом коне над Русью, и там, где конь ступал на землю, пробивался родник, а рядом с родником основывали село. И называли эти села конь, красный конь, малый конь. И этих коней по великой, малой и белой России рассыпано великое множество, и все они, заметьте, находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. На расстоянии одного прыжка коня. Это можно проверить по старым картам. Места эти почитались святыми, и вода в источниках тоже. В детстве я слышал о нашем источнике, спрятанном в горячем лесу, будто бы он был когда-то, но потом его завалило камнями, затянуло глиной, и перестала вода из него поступать в речку Красавку. Вот, — подумал я, — вот дело, которое мы сделаем с земляками сообща. Я отыскал родник. Ой, это было настоящее чудо, Джон. Я нашел не просто родник. Над ним, хотите верьте, хотите нет, возвышалось огромное изваяние каменного коня. Оно было природного происхождения, но сложилось в безупречную скульптурную форму. При восходе и заходе солнца этот конь окрашивался в красный цвет, и тогда он становился изумительно, фантастически красив. Я показал это чудо односельчанам. Они были ошеломлены не меньше моего. Но главное, они поверили мне. Все, что я говорил прежде, прояснилось в свете этого божественного образа. Мы начали нашу работу. Работа заключалась в том, чтобы очистить родник и отвезти от него воду в деревню. С каким энтузиазмом мы работали! Даже отъявленные пьяницы и бездельники включились в общий труд. А сколько радости было ребятишкам! Мы не знали, как от них отделаться. Ну, разумеется, они больше мешали, чем помогали, но никто не смел на них крикнуть или дать подзатыльник. Это были счастливейшие дни моей жизни. Я стал местным национальным героем. Впереди забрезжило воплощение моей мечты —